26. Белль. Этот мужчина окончательно меня уничтожит, и я ничего не могла с этим поделать, кроме как воочию за ним наблюдать. Я поняла это, как только он опустил ладони мне на живот. Малышка Уайтхолл сразу же зашевелилась. Возникло чувство, будто бабочки впервые расправили крылышки у меня в животе. Малышка поняла, что ее папа прикоснулся к ней в первый раз и отреагировала на его прикосновение. После этого все происходило стремительно. Поцелуи, засосы, прикосновение кожи к коже, тайны. Я чувствовала, будто лечу с обрыва. Падаю, падаю, падаю, но все равно не пыталась за что-то ухватиться или прекратить происходящее. Омут не кажется таким уж глубоким, когда из него совсем не хочется выбираться. Вот почему влюбленность — опасная игра. Она дарит худшее, что может обрести такая, как я — надежду. Следующим вечером я не стала спешить домой после того, как разобралась с документами в Мадам Хаус. Я пребывала в странном настроении, на нервах. Не хотела, вернувшись домой, выяснить, что Девон все еще развлекается где-то с этой расфуфыренной мисс. А другой возможный вариант, что Девон окажется дома и усадит меня, чтобы поговорить по-взрослому, внушал мне не меньше ужас. Что я могла ему сказать? Вчерашний день ничего не изменил. Мы остались прежними. В сердцах у обоих зияла пустота. Его семья никогда меня не примет и обанкротится, если он не женится на Луизе. А я? Я все та же девушка, которая закрывала глаза, чтобы помечтать, но вместо этого видела мистера Локина. Поэтому я не поехала домой, а встретилась с Эшлинг, Сейлор и Персифоной в особняке последней за жареными моллюсками и пивом. Пить одну только газировку было непросто, но необходимо. Беременность принесла с собой отвращение ко многим продуктам — кофе, красному мясу и большинству видов рыбы. Но мне все равно время от времени хотелось выпить бокал вина. «Ну что, какие у тебя симптомы во время беременности?» Сейлор опустошила свой бокал, как ирландский, ну, скажем так, моряк. Примечание. Имя Сейлор — созвучно с английским словом «сейлор» — «моряк». Конец примечания. Когда я была беременна, Руни, моя вагина стала фиолетовой. Было ужасно. Она замолчала. Ну, особенно для Хантера. Я-то была не в том положении, чтобы на нее смотреть. В прямом смысле слова. Перси поднесла ладонь ко рту. «Спасибо тебе, королева лишней информации». Сейлор пожала плечами, макая картошку фри в миску с кетчупом. «Да, шучу. Хантеру даже вроде как нравилось. У него возникало ощущение, будто он занимается сексом с инопланетянкой. А я писалась. Постоянно». Как бы невзначай вызвалась Эшлинг, отправив в рот жареного моллюска. Я поперхнулась содовой, забрызгав ей всех подруг. «Что ж, это было внезапно». Эмброуз сильно давил на мой мочевой пузырь. Сперва это случалось только когда я кашляла или чихала. Но к третьему триместру стоило мне наклониться, чтобы надеть носки, и, упс, я обмочила штаны. Думаю, я была единственной женщиной на планете, которая продолжала каждый день пользоваться гигиеническими прокладками. Каждый раз, когда я покупала упаковку в местном Уолмарте, кассирша бросала на меня такой взгляд — типа, ты же в курсе, что они не нужны? И мне хотелось закричать ей, что я врач. Ну, а ты что? Я обратилась к своей безупречной сестре, которая перенесла две безупречные беременности и родила прекрасных малышей, крепко спавших с первого дня. Перси, благослови ее Господь, была не способна на несовершенство. Она наморщила нос краснее. Что? С ухмылкой спросила Сейлор, свесив кусочек картошки фри из уголка рта, как сигарету. «Рассказывай, засранка!» «Что ж...» Перси взволнованно заправила волосы за ухо. «Это не симптом как таковой?» Теперь мы все склонились к ней над обеденным столом, округлив глаза и жаждая узнать. «Да просто во время обеих беременностей я все время была очень-очень возбужденной. Хочешь сказать, что тебе каждый день был нужен витамин D?» Сейлор приподняла бровь. Примечание. Витамин D — член на американском сленге. Конец примечания. Перси рассмеялась. «Да, и мне хотелось пожестче. А Киллиан разрывался между тем, чтобы дать мне желаемое и убедиться, что мы не наделаем глупостей». Мы все задумчиво закивали. «Теперь твоя очередь», — захихикала Перси, бросая в меня картошку. Мы будто вновь стали подростками. Снова та же легкость, которая возникала, когда мы вместе. Я знала, что мы всегда будем друг у друга. Это дарило мне огромное утешение, особенно сейчас, когда все мои чувства вращались вокруг Девона. «Мне кажется, мой главный симптом — это сумасшествие», — призналась я, обгрызая початок кукурузы, о чем потом непременно пожалею, когда придется 2 часа кряду чистить зубы нитью. «Потому что, кажется, мне вроде как начинает нравиться Девон. Ну, по-настоящему». Раздался звон посуды. Перси выронила кусок картошки на пол и даже не собиралась его поднимать, а только не сводила с меня глаз. Сейлор и Эшлинг переглянулись, будто раздумывали, не стоит ли проверить у меня температуру. Перси прокашлялась первой и осторожно продолжила. «Поподробнее, пожалуйста». Я рассказала им обо всем. О завещании, о наследстве и о связанных с ним проблемах, о матери Девона, о сестре и о банкротстве. Рассказала о поздних вечерах, которые он проводил в обществе Луизы, и о том, как сама подтолкнула его в ее объятия. О том, как разыграла свои карты самым неудачным образом. Я рассказала им обо всем, умолчав только о тайнах, которыми мы с Девоном поделились, о пустоте в наших сердцах. Когда я закончила, за столом воцарилась тишина. Сейлор, похоже, первой пришла в себя. Откинулась на спинку стула, вытаращив зеленые глаза и шумно выдохнув. «Вот чёрт!» Я спрятала лицо в ладонях. Ни один хороший совет никогда не начинается со слов «вот чёрт». Прислуга Перси принялась убирать тарелки, стараясь оставаться незаметной. Я уже в который раз задавалась вопросом, как моя сестра, выросшая в бедной семье, смогла привыкнуть к такому богатству. «Дадите какую-нибудь более полезную обратную связь?» Я вскинула брови. «Просто ты еще никогда по-настоящему не выражала никому такого интереса». Сейлор посмотрела на Эшлинг и Перси в поисках поддержки, увидела, что они все еще переваривают услышанное, и поспешно добавила. «Возможно, я сказала ему, чтобы даже не пытался, а просто женился на Луизе, дабы избежать душевной боли. Прости, Белль, когда ты на днях упоминала об этом, казалось, тебя совершенно не волнует, что они поженятся». Меня затошнило, но я выдавила слабую улыбку. «Надо встать и уйти. Может, позвонить Девону по пути домой. Он бы приехал, даже будь он с Луизой. Такой он человек». Эшлинг потерла виски, нахмурив густые темные брови. «Это неправильно. Все это неправильно. Ты ведь понимаешь, что должна бороться за него?» Легко ей говорить. При всей своей мягкости Эшлинг была свирепа, когда дело касалось любви. Она боролась не на жизнь, а на смерть, чтобы завоевать своего мужа, по которому вздыхала много лет. «И разрушить жизнь его семьи?» Я тяжело опустила голову на стол. «Его сестра и мать — не твоя забота», — решительно заявила Сейлор. «К тому же он разрушит свою собственную жизнь, как и жизнь Луизы, если женится на ней, когда сам влюблен в тебя», — наконец вмешалась Перси. Нас снова прервал персонал. На сей раз подали десерты и чай. заварной крем, лимонные меренги и нарезанную кусочками нугу. Дождавшись, когда они уйдут, мы продолжили разговор. «С ума сошла?» — шепотом прокричала я, окуная ложку в заварной крем. «Он не влюблен в меня!» «Просто восхитительно!» — пробормотала Эшлинг, держа во рту чайную ложку и указывая на крем. «Как человек с самым высоким IQ среди присутствующих, скажу, по моему скромному мнению, он в тебя влюблен. Просто верх скромности!» Сейлор бросила в рот кусочек нуги. «Но вообще я согласна. Ты должна дать ему возможность проявить себя, Белль. Если бы он знал о твоих чувствах, то вообще не обратил бы на Луизу никакого внимания. Я не знаю, какие у них отношения». Я взяла себе лимонную меренгу. «Ладно, возможно, моя беременность все же сопровождалась симптомом в виде желания съесть все, что не приколочено». «Самое время спросить», — сказала Сейлор. «Особенность мужчин в том», — Перси отпила чая с мечтательным выражением лица, «что порой их нужно немножко подтолкнуть, чтобы они поняли, то, в чем они нуждаются и чего хотят, находится прямо у них под носом, и все это можно найти в одной женщине». «Аминь», — Эшлинг приподняла кружку, произнеся тост. «Я не такая, как вы, девчонки», — я помотала головой. «Я не способна сделать другого человека счастливым. Как только я проявляю перед ним свою уязвимость, всему наступает конец. Я совершаю ужасные поступки и пытаюсь его оттолкнуть. Поэтому не могу обещать ему все то, что вы дали своим мужьям. Семью, детей и вообще безусловную любовь и прочую хрень». По выражениям лиц подруг и сестры, я поняла, что мне не удалось донести свою точку зрения тактично и изящно. «А мы только на это и годимся? Делать наших так называемых мужчин счастливыми?» — спросила Сейлор с невеселой улыбкой. «Я всего лишь бывшая олимпийская лучница и владелица одного из крупнейших кулинарных блогов в стране. Что я знаю о ведении бизнеса и жизни вне брака?» Она и правда, и лучница, и блогер. Но еще вышла замуж за представителя богатой семьи и сама родилась в такой, поэтому ей не нужно никому ничего доказывать. «А я всего лишь врач». Эшлинг сделала еще глоток чая. «Точно не такая умопомрачительно важная и влиятельная, как ты». Персифона, которая нигде не работала, единственная промолчала, поэтому я повернулась к сестре и сказала: «Прости, я не это имела в виду». «Что не это?» Она откинулась на спинку стула с совершенно спокойным и невозмутимым видом. «Может, я больше не работаю с 9 до 5, но зато устраиваю благотворительные мероприятия, на которых собирают миллионы долларов для детей с особыми потребностями. Убежищ для женщин, жертв насилия, и для животных, подвергшихся жестокому обращению. Я чувствую себя состоявшимся человеком, и мне не нужно ничьё разрешение, чтобы называть себя феминисткой». «Ну ладно, возможно, все они правы. Женщина есть женщина». Перси опустила руку мне на плечо, и я задумалась, когда мы успели поменяться ролями. Она стала мудрой и искушенной, а я, напротив, отчаянно нуждалась в совете. Женщина — это чудо. В нас всех заложена возможность делать все, что захотим, и быть такими, какими захотим. Не надо себя недооценивать. То, что Девон в тебе разглядел, все еще таится где-то внутри. Поищи хорошенько, и ты это найдешь, — добавила Перси. Могла ли я в самом деле спасти отношения с Девоном? Уайтхоллы хотели, чтобы я исчезла, а Луиза станет по-королевски невыносимой занозой в заднице. Простите за каламбур. Но кроме них, что еще стояло между мной и Девоном? Ничего. А вернее, никто, за исключением одного человека. Меня самой. Я вышла из дома Персефоны и словно на автопилоте поехала в квартиру Девона, располагавшуюся в том же квартале Бэк-Бэй. Стуча пальцами по бедру и размышляя о своем разговоре с девочками, я свернула на Бикон-стрит, затем на проспект Содружества, а потом поехала по Арлингтон-стрит. Когда остановилась на красный сигнал светофора, поток машин внезапно пересек мотоцикл. Водитель вклинился между мной и стоящим впереди Бьюиком, закрывая обзор. Его лицо скрывал черный шлем в тон надетой на нем кожаной куртки. Я закричала и занесла правую ногу над педалью газа, желая задавить ублюдка, пока он не успел направить на меня пистолет. Но парень достал что-то из переднего кармана джинсов, записку, и прилепил ее к моему лобовому стеклу. Текст был напечатан шрифтом «Times New Roman». «Уезжай из Бостона, пока жива». Это последнее предупреждение. «Ну все, я кого-нибудь, мать вашу, прикончу». Бросив машину прямо посреди дороги, я выхватила из сумочки пистолет и открыла дверь. Парень в шлеме замотал головой, взревел движком и уехал, прежде чем я успела коснуться рукава его кожаной куртки. Оторвав записку от лобового стекла и сунув ее в карман, я пообещала себе, кто бы это ни был, я заставлю его страдать. Когда я вернулась, Девон был дома. Похоже, уже довольно давно. Только что принял душ и надел дизайнерские спортивные штаны с белой футболкой с треугольным воротом. Я не спешила рассказывать ему о случившемся. Казалось, он счастлив и хотел провести со мной время. К тому же я сама совсем разберусь. О полиции не могло быть и речи. От них никакого толку. А после неохотного ответа, который я от них получила, когда подала заявление, точно не собираюсь обращаться к ним снова. Но завтра же наведаюсь к Сэму Бреннану и скажу, что он поможет мне, хочет того или нет. Иначе я пожалуюсь его жене. Даже после пережитого потрясения этот вечер не сумел вывести меня из равновесия. Обычно подобная встреча означала, что ближайшую пару недель от того, кто хотел меня запугать, не будет никаких вестей. «Привет моему самому любимому человеку на свете!» — тепло поприветствовал меня Девон. Я расплылась лужицей из гормонов и прильнула к нему. Он наклонился и поцеловал мой живот через ярко-розовую блузку. «А, ты про нее? — тихо сказала я. Он выпрямился во весь свой впечатляющий рост и подмигнул. «И привет женщине, которая ее вынашивает!» «Значит, мы пришли к согласию, что родится девочка». Я скинула туфли. «Беременность — это прекрасно!» Но это не значит, что моими лучшими друзьями станут костюмы Lululemon и, господи прости, кроксы. «Обычно я и так с тобой в согласии», — непринужденно сказал он. Я прошла на кухню, налила себе стакан воды из-под крана и выпила его большими глотками, отодвинув мысли о байкере на задворке сознания и преисполнившись решимости, что не позволю этой встрече испортить мне вечер. «Я рада, что ты сегодня не со своей девушкой», — заметила я. «Ой, забудьте, сама все испортила». «Почему я не могла сказать рада, что ты не с Луизой, как нормальный человек?» «Бедный Девон. Если мы в итоге сойдемся, он меня потом возненавидит». «По-моему, я как раз на нее смотрю». «Что?» Он неторопливо направился ко мне с невозмутимым видом. Сердце снова подскочило в груди, но теперь по совершенно иной причине. Я никогда не рассматривала для себя возможность стать чьей-то девушкой. Девушкой Девона. Должна признать, мне вполне понравилось, как это прозвучало. Девон забрал у меня стакан, поставил его на мраморный стол позади, а потом взял за руки. Меня словно пронзил электрический разряд. Было так приятно, так правильно, что мне захотелось вырваться из собственного тела и убежать туда, где я буду защищена от него. Скажи, что вчерашний день был ошибкой. Потребовала, а не попросил он. Скажи мне миллион раз, что это не должно было случиться, и я все равно тебе не поверю. Я с трудом сглотнула, потупив взгляд в пол. Мне невыносимо проявлять уязвимость, но я должна это сделать. Это не было ошибкой. Неужели было так сложно? Тихо спросил он. Да, прямо призналась я. Девон рассмеялся. Из его груди вырвался низкий сексуальный рокот. «Поделиться с тобой наблюдением про странное животное, чтобы ты успокоилась», — предложил он, не отпуская мои руки. «Будь добр». «Утконосы выглядят так, будто к их мордам приклеены грелки. Ну, знаешь, те, что бабушки любят класть зимой под одеяло, чтобы согреться». Я захихикала, не сдержавшись. Расхохоталась так, что затряслись плечи. К слову, о неудачных мордах. У Сайгака такой вид, словно к его морде приделан полувозбужденный необрезанный пенис. Что вы имеете против необрезанных пенисов, мисс Пенроуз? Так уж вышло, что я как раз гордый обладатель одного из них. Он рывком притянул меня к своему твердому телу, и я снова захихикала. Ничего, мистер Уайтхолл, совсем ничего. Девон прильнул к моим губам, напрочь сократив разделявшее нас расстояние. Я прижалась к нему. Его дыхание пахло мятой и льдом, а мое — лимонной меренгой, заварным кремом и картошкой фри. Он быстро меня раздел, я проделала с ним то же самое, и впервые за многие годы он предстал передо мной полностью обнаженным прямо посреди кухни. «Я уже очень давно мечтала увидеть тебя таким». Еще одно признание сорвалось с моих губ. «С первой нашей встречи не было ни одного мгновения, когда я не хотел видеть тебя обнаженной, мечта». Я отступила на шаг назад, любуясь его физической формой. «Ты прекрасен», — сказала я. «Ты разбиваешь мне сердце», — ответил он. А потом мы оказались на полу и занялись любовью. Когда закончили, уставшие и удовлетворенные, он отнес меня на диван и заключил в объятия. Я распростерлась на его теле, словно одеяло. Мне понравилось. «Хочешь что-нибудь посмотреть?» — пробормотал он мне в волосы, включая телевизор. «Что, например?» «А что ты любишь смотреть?» «Как мне или моим барменам протягивают деньги, если честно». «Притормози, милая. Ты и так это видела в реальной жизни». Я искренне задумалась. Обычно, когда дома выдается свободная минутка, я смотрю все самое паршивое, что только показывают по телевизору. Например, «Испытание соблазном», «Круг», «Коронованных деток». Если появляется хоть малейшая вероятность, что я узнаю что-то новое или начну формировать свое мнение на тот или иной счет, то я сразу выключаю. А ты? Я почувствовала, как его грудь затряслась от смеха у меня за спиной. Он всюду был теплым, восхитительным. В основном я смотрю BBC News, спортивный канал, иногда Топ Гир. Истинный британец. Да, мадам. Почему ты здесь, если по-прежнему так любишь родину и скучаешь по ней? Я повернула голову и посмотрела на него. В уголках его глаз появились морщинки, когда он опустил на меня взгляд, играя с прядями моих волос. «Не знаю», — честно признался он, и мое сердце сжалось. «Раз уж отца не стало, я, наверное, мог бы вернуться, если бы не то обстоятельство, что теперь мне нужно растить ребенка в Америке». «Значит, ты собирался вернуться?» «Нет». Но мне хорошо знакомо это «нет». Я говорила его сотни раз, когда на самом деле хотела сказать «да». «Дэв, я не хочу быть больше нигде. А теперь давай посмотрим что-нибудь, что заставит тебя немножко пораскинуть мозгами. Как тебе такое?» «Ужасно», — призналась я. Он снова рассмеялся. «Ну и хорошо. Покажи мне, что я того стою. Пострадай со мной немного». Мы выбрали нечто среднее между каналом BBC News и моими шоу. Телевизионное панельное шоу «У меня есть новости для вас». По всей видимости, предполагалось, что оно смешное. Зрители и Девон так точно смеялись. Но для меня оно стало лишь очередным напоминанием о том, что ему со мной не место. О том, что я окажу ему огромную услугу, если подарю свободу и дам жить своей жизнью вместе с Луизой. К тому же, могу подчеркивать бесконечно, я обязательно все испорчу. Меня по-прежнему преследуют. Мое признание взялось будто из ниоткуда. Грудь Девона напряглась подо мной. Я чувствовала, как учащается его пульс между нашими телами. Закрыла глаза и продолжила. Сегодня мотоциклист подрезал меня в пробке и прилепил записку к моему лобовому стеклу. В ней говорилось, что я должна уехать из Бостона, что это последнее предупреждение. Странно то, я сделала глубокий вдох, что мне поступают два разных вида угроз. В одних заявляют, что хотят меня убить, а в других велят бежать отсюда. Кажется, будто от меня пытаются избавиться две разные силы, но каждая по своей причине. Будто эти люди никак друг с другом не связаны. «Две?» — повторил он холодно и задумчиво. «Две. Чёрт». Слово «чёрт» было произнесено с пониманием. По крайней мере, так прозвучало. Но как это возможно? Откуда он может знать, кто меня преследует? Девон встал и в попыхах натянул трусы. «Мы сейчас же поедем в полицию». В горле застрял горький смешок. Я хотела сказать ему, что уже ездила, но это ни к чему не привело. Но тон, которым он заговорил со мной, такой надменный и покровительственный, напомнил о том, почему мужчин, как и детей, должно быть видно, но не слышно. «Ты не можешь указывать мне, что делать». Я вскочила и пошла на кухню. Малышка Уайтхолл принялась неистово брыкаться, давая понять, что напугана и рассержена не меньше меня. Девон издал язвительный смешок. «Могу и, черт подери, указываю. Ты подашь заявление в полицейском участке. Я поеду с тобой. А еще ты теперь уходишь в официальный декретный отпуск в Мадам Хаус». Его слова шли вразрез с моим правилом не связываться с деспотичными мужчинами. Я разразилась визгливым смехом, возвращаясь к старым привычкам, старым фразам, к старому, старому, старому монологу женщины, которая никак не могла отпустить прошлое. «Ох, Девон, ты такой милый, когда думаешь, что имеешь надо мной власть». «Речь не обо мне и не о власти, а о твоей безопасности. Ты обратишься в полицию». Его взгляд разрывал меня на части. Я могла поклясться, что он вот-вот расплачется. Расплачется от разочарования, потому что никак не мог до меня достучаться. Сейчас самое время остановиться. Сделать глубокий вдох. Сказать ему, что ты уже обращалась в полицию, но это ничего не дало. Возможно, вы сумеете найти решение вместе. Но потом я подумала о том, как мистер Локин обещал обеспечить мне стипендию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, говорил мне, как я ему важна, и о папе. О нем я тоже подумала. Почему-то это напоминание ранило сильнее всего. «Вот как?» Я схватила со стола коробку с хлопьями и высыпала половину содержимого в глубокую тарелку. «Это мы еще посмотрим». Девон развернулся и пошел в свой домашний кабинет. Вскоре я услышала, как хлопнула дверь. «Я с ней больше не могу», — взревел он за ней. Коробка выпала у меня из рук, и хлопья рассыпались по полу. Я прижалась лбом к прохладной столешнице и закрыла глаза. «Почти. Тебе почти удалось это превозмочь. Но ты не смогла».